Вскоре стало обычаем, что Бэби, которую с каждым из нас связывали особые и разные взаимоотношения, проводила летние каникулы с нами. «Дилька», — сказал Феликс мама, — «ты знаешь, как воспитывать детей? Мы не столь удачливы в этом. Бери ее с собой». Конечно, она это сделала. Родители облегченно вздохнули. Наш арендный договор истек, и мама, которая окончательно пришла к заключению, что в бедности одинаково хорошо можно жить как в красивом, так и в неприятном месте, отказалась от надежды найти дачу в окрестностях Парижа и вместо этого выбрала Британь. Такой здоровый климат для подрастающих детей. Нам предстояло долгое путешествие на поезде, и мы умоляли мама не опоздать, так как мы опасались того, что поезд тронется, пыхтя и клубя парами, и упрашивали машиниста еще чуть-чуть подождать, в то время как мама, совершенно не смущаясь, бежала по перрону, радостно взмахивая в воздухе зонтиком, и кричала: «Остановите, остановите!» Она всегда опаздывала. Ее непунктуальность уже была похожа на манию. Ведь на этот раз она пообещала не оставлять нас на произвол судьбы. Мы, окруженные багажом, со страхом смотрели, не отрывая взгляда, на красную шапочку начальника состава, который уже со значением потрясал свистком. Мама хотела еще успеть быстро опустить письмо или купить газету. Когда она вернулась, мы испустили вздох облегчения в нашем купе третьего класса. В России мы ездили в поезде, где мягкие кресла вагона были покрыты безупречно чистыми льняными чехлами. Тогда, чтобы ехать в Крым, был арендован целый вагон, который был присоединен к скорому поезду. А теперь, чтобы защитить нас от грязи и пыли, которой давно больше несуществующая няня, конечно же, бы поругала, в купе были повсюду развешаны собранные в оборочку занавески в цветочек. Места были еще свободны, правда, скоро и они были заняты. Пассажиры озадаченно уставились на пеструю палатку, которая их окружала. Это иностранцы. Как акробат на канате балансировал проводник по узкой полоске, ведущей от одной двери к другой. Когда он открыл нашу, то оказался словно в цветочной оранжерее. Ошеломленный, от удивления он жевал свои желтые усы и напряженно смотрел сквозь свои очки в металлической оправе. «Вам-то тут и вправду уютно». Ирина была уже в том возрасте, когда часто смущаются. Она страшно стеснялась за всех нас. Еще хуже было, когда по прибытии в Британь лопнула сетка, в которой находились наши резиновые мячи, и они радостно запрыгали по площади перед вокзалом, как выпущенные на свободу лягушки. Бессовестным образом это доставило нам удовольствие подразнить Ирину. Наконец мы увидели море, которое сверкало, как расплавленный металл. Его мирная поверхность в лучах заходящего солнца ублаготворила нас всех. В Бегмайл мы въезжали в новую пристройку. На завтрак, который щедро состоял из хрустящих рожков, меда, кафе и горячего молока в больших глиняных чашках, надо было отправляться в главное здание. Летние занятия принуждали нас проводить ежедневно 2 часа в затхлой задней комнате, которая пахла деревом, клейкой бумагой от мух и сельскохозяйственными испарениями. Все вместе акустически было дополнено ревом коров в близлежащих коровниках. Здесь мы стали специалистами по ловле мух. Все заключалось в быстром движении руки, техника, которую мы применяли с большой пользой, чтобы освободить на ночь комнату мама от жужжащих насекомых. До обеда, около 11 часов, после домашних заданий, мы бежали на берег, чтобы броситься в пенящиеся ледяные волны. Потом мы строили крепости, автомобили из песка, или гонялись друг за другом по скалам, ловкие, как горные козы, или бегали на перегонки с приливом, убегая от него на выступ скалы и залезая наверх незадолго до того, как новый накат бил в маленькие бухточки. В хорошую погоду мы обедали во фруктовом саду, где раз в неделю даже детям подавали омара. После этого мы ложились веером на светлый сосновый паркет вокруг кровати. Мама читала нам выразительно русские стихи. Отдых такого рода, должно быть, был полезен для спины, но без сомнения улучшал и наши знания языка. Небрежно задернутые ситцевые занавески мягко пузырились от послеполуденного ветерка. Он приносил запах свеженамазанных мелом парусиновых сандалий, которые сохли на подоконнике в теплых солнечных лучах, аромат раздавленных, бродящих молодым вином яблок, водорослей и соли. После обеденной прохлады мы совершали длинные пешеходные прогулки. Мама постоянно впереди, энергично сдавая темп ходьбы. Бэби все время преследовали маленькие дети и звери. Их матери, правда, ловили своих питомцев, но отогнать собак было невозможно, они следовали за нами длинной просящей процессией. Во время одной длинной прогулки мама обнаружила в гостиной замка Кириолет, который мы посетили как туристы, удивительно похожий на Бэби портрет.